насколько мне известно, первым военным историком, попытавшимся задолго до Дельбрюка адекватно оценить смелость и изобретательность монгольской стратегии и тактики, был русский генерал-лейтенант Иванин. В 1839-40 годах Иванин принял участие в русских военных действиях против Хивинского ханства, которые обернулись поражением. Эта кампания велась против полукочевых узбеков Центральной Азии, то есть на фоне, навевающем воспоминания о среднеазиатской кампании Чингисхана, что и стимулировало интерес Иванина к истории монголов. Его очерк о военном искусстве монголов и центральноазиатских народов был опубликован в 1846 году. В 1854 году Иванин был назначен русским комиссаром, ответственным за отношения с внутренней Киргизской Ордой, и таким образом имел возможность собрать больше информации о тюркских племенах Центральной Азии. Позднее он вернулся к своим историческим занятиям. В 1875 году, после его смерти, было опубликовано переработанное и расширенное издание, написанное им книги. Работа Иванина была рекомендована в качестве учебника слушателям Императорской военной академии. Только после Первой мировой войны военные историки Запада обратили свое внимание на монголов. В 1922 году появилась статья Анри Мореля о монгольской кампании XIII века во французском военном обозрении. Пятью годами позже капитан Лидл Харт посвятил Чингисхану и Субедею первую главу своей книги «Великие военачальники без прикрас». Одновременно исследование периода великих походов монголов было рекомендовано главой британского генштаба офицером механизированной бригады. В течение 1932 и 1933 годов начальником эскадрона Волкером была напечатана серия статей о Чингисхане в Canadian Defence Quarterly. В переработанной форме они были позднее изданы в виде монографии под названием «Чингисхан», 1939 год. В Германии Альфред Павликовский Чолева опубликовал исследования о военной организации и тактике центральноазиатских всадников в приложении к Deutsche Kavallerie Zeitung, 1937 год, и еще одно, посвященное восточным армиям в целом, в Байтраге zur Geschichte des Nahen und Fernen Osten, 1940 год. Вильям Митчелл в своих очерках всемирной военной истории, которые появились в США в 1940 году, уделил Чингисхану столько же места, сколько Александру Великому и Цезарю. И так, парадоксальным образом, интерес к монгольской тактике и стратегии возродился в эру танков и самолетов. «Разве здесь не содержится урока для современных армий?» – вопрошает полковник Лидл Харт. «С его точки зрения бронемашина или легкий танк выглядит прямым наследником монгольского всадника. Далее самолеты кажутся обладающими теми же свойствами в еще большей степени, и, может быть, в будущем они будут наследниками монгольских всадников». Роль танков и самолета во Второй мировой войне выявила справедливость предсказаний Лидла Харта, по крайней мере, отчасти. Монгольский принцип мобильности и агрессивной силы кажется все еще правильным, несмотря на все различие между миром кочевников и современным миром технологической революции. Монгольское правительство и администрация. Великий хан был абсолютным монархом, и его власть, по крайней мере теоретически, была неограниченной. Как говорит Иоанн де Плано Карпини, он обладает удивительной властью над всеми своими подданными. Согласно заявлению монаха Бенедикта из Польши, возложением Симона Симона